поднялись на второй этаж, в курительную комнату. У входа в нее стоял низенький человек, у которого из-под черного сюртука выглядывал красный жилет. Вместе со своим спутником, одетым в хакама и хаори, он курил сигареты с золотым мундштуком. Увидав его, Куме наклонился к нам и шепнул: «Это Танидзаки из Юнтиро». Я и Нарусе, проходя мимо, из-под тишка внимательно разглядывали этого известного писателя-эстета. Характерная особенность его лица состояла в том, что глаза мыслителя и губы животного все время как бы соревновались между собой, пытаясь утвердить свою волю. Мы сели в удобные кресла, открыли коробку Сикисима, одну на всех, и, покуривая, стали обсуждать творчество Танидзаки. В то время Танидзаки, наиздавна возделываемый им подернутой таинственной вуалью ниви эстетизма, выращивал такие зловещие цветы зла, как убийство Оцуя, вундеркинд, Осай и Миноске и другие. Эти великолепные, словно сверкающие цветами радуги шпанская мушка, цветы зла, хотя и испускали тот же величественный аромат разложения, что и произведение По и Бодлера, которым тяготел Танидзаки, но по своему направлению коренным образом отличались от них. За болезненным эстетизмом По и Бодлера стояла до ужаса холодная, безразличная душа. И эта окаменевшая душа, хотели они того или нет, вынуждала их отбросить мораль, покинуть Бога, отказаться от любви. Однако, погружаясь в старое болото декаданса, они в то же время не хотели согласиться с таким концом. И это нежелание должно было в них враждовать с ощущением, выраженным в строфе: «И носился мой дух, обветшалое судно, среди неба и волн, без руля, без ветрил». Бодлер, перевод Левика. Поэтому их эстетизм порождал вереницу ночных бабочек, которые неизбежно поднимались и взлетали со дна их истерзанных этим ощущением душ. Поэтому в произведениях По и Бодлера безысходная скорбь: «О Боже, дай мне сил глядеть без омерзения на сердце моего и плоти наготу». Бодлер, перевод Лихачева. Всегда перемешивалась ядовитыми испарениями гнилого болота. Нас глубоко потряс их эстетизм именно благодаря тому, что мы увидели, например, в «Дон Жуане» в аду страдания холодной души. Эстетизм же Танидзаки вместо атмосферы неподвижного удушья был слишком уж переполнен эпикурейством. Танидзаки вел свой корабль по морю, где там и сям вспыхивали и гасли светляки преступления и зла, с таким упорством и воодушевлением, словно искал Эльдорадо. Этим Танидзаки напоминал нам Готье, на которого он сам смотрел свысока. Болезненные тенденции в творчестве Готье несли на себе тот же самый отпечаток конца столетия, что и у Бодлера, но в отличие от последнего они были, так сказать, полны жизненных сил. Это были, выражаясь высокопарно, болезненные тенденции пресыщенного султана, страдающего от тяжести висящих на нем бриллиантов. Поэтому в произведении Готье и Танидзаки не хватало той напряженности, которая была характерна для По и Бодлера. Однако взамен этого в описании их чувственной красоты они проявляли поистине потрясающие красноречия, напоминавшие реку, несущую вдаль бесконечные волны. Думаю, когда недавно Хироцу Кадзуо, критикуя Танидзаки, высказал свое сожаление по поводу чересчур здорового характера его творчества, он, очевидно, имел в виду эту самую полную жизненных сил болезненную тенденцию. Хироцу Кадзуо, 1891-1968, японский писатель и критик. Но сколь бы творчество Танидзаки ни было переполнено жизненными силами, для него остается несомненным присутствие болезненной тенденции, подобно тому, как она сохраняется на всю жизнь у страдающего ожирением больного. И мы, ненавидевшие такой эстетизм, не могли не признавать недюжинный талант Танидзаки именно благодаря его блестящему красноречию. Танидзаки